Я все-таки договорю. Масса посмотрел на сдвинутые брови Фандорина и бесстрашно продолжил. Уверен, что карма направила вас в город побега от ведьмы не случайно. Вы освободитесь из неволи. Мы заживем весело и свободно, как в старые времена. Вот все, что я хотел сказать. Мне нет прощения за такую бестактность. И опять низко поклонился. Очень собою довольны. А хорошо бы, подумалось Расту Петровичу. Сердиться он перестал, но инейное настроение пропало. Пришлось вернуться к клинку. Пожалуй, имело смысл суммировать сведения, полученные в Тифлисском жандармском управлении, выделив полезное и отсеяв ненужное. ВД отсутствовал, принял турбин, устранился, передал на очку Жеу Пеструхину. Полезный человек, Wildest. Помощник градоначальника П. Полк Шубин быстро застрочил Раст Петрович, ленясь писать подробнее. Зачем? Ники ведется не для чужих глаз, а самому и так понятно. Короткая эта запись означала следующее. Кавказского наместника Воронцова-Дашкова, которому у Фандорина было рекомендательное письмо, на месте не оказалось. Московского гостя принял временно исполнявший должность генерал Турбин. После пятиминутного разговора, узнав, что речь идет о розыске террориста, его превосходительство поморщился и переправил Раста Петровича к начальнику жандармского управления полковнику Пеструхину. Предубеждение кадрового военного против политического сыска было понятно, зато жандарм отнесся к цели фандоринской поездки с полным одобрением. Проблема Одиссея полковника необычайно заинтересовала. Он давно подозревал, что всеми действиями революционного подполья в Закавказье руководит какой-то ловкий конспиратор, однако на след преступника выйти не удавалось, и даже личность его считалась неустановленной. От предложения взять с собой в Баку отряд опытных агентов Фандорин отказался, но попросил описать обстановку в городе и порекомендовать какое-нибудь должностное лицо, к которому в случае необходимости можно будет обратиться за помощью. По поводу обстановки полковник выразился коротко. «Это самое опасное место в Российской империи. В Баку вращаются очень большие, притом шальные деньги. И как всегда бывает в подобных случаях, особенно на отдалении от центральной власти, в этих изобильных и темных джунглях водится множество зубастых хищников, рвущих друг у друга добычу. Нефтяные бароны грызутся между собой из-за барышей, тюрки и армяне враждуют, очень развит обычай кровной мести, повсюду шныряют иностранные агенты, революционеры всех оттенков занимаются экспроприациями и вымогательством, а кроме того, город кишит обыкновенными уголовниками. Ежедневно случаются нападения на хорошо одетых людей. В этом тучном городе почти у каждого приличного господина в бумажнике изрядная сумма денег, а в кармане золотые часы, поэтому всякий маломальский предусмотрительный человек имеет при себе оружие для самообороны, если не может содержать личную охрану. Законность, откровенно говоря, и повсюду-то у нас в России плохо соблюдаемая, в Баку отсутствует вовсе, сказал Пеструхин, бравируя либерализмом, что у жандармских офицеров почиталось особенным шиком. Полагаю, вы этаких городов еще не видывали? Отчего же видел, ответил Раст Петрович, на американском Диком Западе. Отсюда и запись в дневнике. Wild East. С должностным лицом все тоже оказалось непросто. Формально руководителем всей правоохранительной машины является градоначальник, отвечающий за порядок в городе и на промыслах. Однако полковник Алтынов, человек хоть и храбрый, но энтруну суади, весьма недалекий, бестолков, суетлив, шума от него много, а толку мало, со вздохом сказал Пеструхин. Сами знаете, каково у нас с кадрами, беда. Сменить Алтынова нельзя, потому что лично известен государю как герой и вернейший из верных. Пережил три покушения, искалечен осколками бомбы. В общем, к градоначальнику относиться не посоветую. Мой коллега, начальник губернского жандармского управления Клеонтьев, назначен в Баку недавно, потерялся от масштаба проблемы, заваливает наместничество истерическими рапортами. Боюсь, он вам тоже не подмога. Самый дельный человек, как у нас сплошь и рядом случается, находится не на верхушке иерархии. Полковник тонко улыбнулся, давая понять, что это правило вполне распространяется и на его собственное положение в Тифлисе. Рекомендую вам сойтись с помощником градоначальника подполковником Шубиным. Все сложные и деликатные дела, в особенности политического свойства, мы поручаем ему, минуя непосредственного шефа. Шубин «Тот, кто вам нужен. Я дам ему шифрограмму о вашем приезде». «Очень прошу этого не делать», — твердо сказал Фандорин, памятуя о том, что Одиссей имеет внутри сыскной системы своего осведомителя, который, как знать, может иметь доступ к секретной переписке. «Довольно рекомендательного письма. На то мы расстались». Вопрос, поставленный после фамилии Шубин, означал, что Эраст Петрович запланировал для начала присмотреться к дельному подполковнику. Если в самом деле окажется годен, это сильно упростит задачу. Поезд, наконец, тронулся. Занавески снова зашевелились от ветерка, но Фандорин больше не смотрел в окно. Он строчил в дневнике, чтобы отделаться от тягостной повинности. В конце концов, раздел «Иний» обошелся без философских сентенций. Человек сам выбирает, какой смысл следует придать тому или иному явлению. Этот город станет для меня не лошадиной блевотиной и не побегом от ведьмы, а иероглифом «Баку», означающим «занавес», писал Эраст Петрович, гордясь, что вспомнил подходящий омоним без Масиной помощи. «Я опущу занавес в затянувшейся карьере господина Одиссея. Итак, решено. Баку — это город-занавес». «Прибываем, прибываем!» — по коридору быстро шел кондуктор. «Прибываем в Баку!» Поезд начал притормаживать, заскрежетал, остановился. Двери купе хлопали, засидевшиеся пассажиры спешили покинуть вагон. Однако Эраст Петрович не торопился. У него имелась давняя, прямо сказать, не вполне мужская привычка не выходить из помещения, пока как следует не проверит, все ли в порядке с внешностью и нарядом. Взгляд в зеркало выявил неполную симметричность воротничков и некоторую неаккуратность прически. Устранение непорядка заняло некоторое время. В результате Фандорин сошел с поезда самым последним, когда на перроне уже стихали радостные крики встречающих, а часть публики потянулась ко входу в вокзал. Здание было невиданного для глухой провинции великолепия, будто сказочный дворец из арабской сказки. «Город Нувариш», — подумал Эраст Петрович, разглядывая узорчатые стены, зубцы на крыше, ажурные верхушки колонн. Сразу пускает пыль в глаза. Костюм у Фандорина был летний, наилегчайший, из чудесной кремовой чесучи. Но даже в тени жара оказалась нестерпимой. Что же будет на солнцепёке? Нужно было дождаться, пока разгрузят багаж. Цивилизованному человеку следует одеваться красиво, удобно и разнообразно, но на сей раз в поездку собирались наскоро. Все необходимое вместилось в 4 чемодана и 2 саквояжа, которые Масса уже вытащил на платформу. Однако колоссальный сундук с платьями и шляпками Клары следовал отдельно, в багажном отделении. «Масса, проследи, чтобы поскорее выгрузили», — раздраженно велел Эраст Петрович. Японец поклонился, исчез, а Эраст Петрович стал раскуривать сигару, оставшись подле вагона. Толчья на перроне еще не закончилась, суетились носильщики, кто-то обнимался и лобызался, кто-то разливал по бокалам шампанское, орали, зазывали городских гостиниц. «Держи! Держи вора!» — вопили где-то неподалеку. Фандорин подавил зевок, думая, вокзалы повсюду одинаковы. Самая космополитичная локация на свете. Вероятно, лет через 100 весь мир превратится в один гигантский вокзал, и будет невозможно понять, в какой части планеты ты находишься. Кто-то мчался по краю платформы, люди шарахались, крики «Держи, вора!» неслись за бегущим по пятам. Заливистой трелью раскатился свисток городового. Жилистый юркий человек прыжками и зигзагами приближался к Фандорину. Чтобы поймать воришку, довольно было протянуть руку, но пушки по воробьям не стреляют. Эраст Петрович равнодушно отвернулся. Ах, какое это было ошибкой. Поравнявшись с беспечно курящим пассажиром, вор внезапно со всей силы толкнул его в спину. Шляпа из итальянской соломки полетела в одну сторону, сигара в другую, а сам Фандорин, ударившись лицом и грудью о железную стенку вагона, рухнул в зазор между поездом и перроном. Если не расшибся, то лишь потому, что с давних пор владел искусством правильного падения, не раз оберегавшим Эраста Петровича от увечий и даже спасавшим ему жизнь. Когда падаешь, нужно превратиться в кошку, одни мышцы расслабить, другие напрячь, перераспределить центр тяжести, а главное — преобразовать вертикаль в горизонталь. А горячий бок вагона Фондорин стукнулся, еще будучи солидным господином в превосходном костюме, а на рельсы приземлился зверем из семейства кошачьих, мягко и нешумно, на четыре лапы. Ушибиться не ушибся, но полуослеп из-за контраста между сиянием дня и густой тенью. Потер глаза, тряхнул головой и не столько увидел, сколько почуял. Справа, в подвагонном мраке, очень близко какое-то быстрое движение. Что-то сверкнуло там. Узкое, длинное. Кинжальный клинок, нацеленный прямо в горло.